Наставление 172. Нашим брашнам должно быть творить волю Отца Небесного, живя по правилам подвижничества и порядкам послушания обительского. Говорит Господь: «Мои брашна есть, да сотворю волю пославшего мя Отца и совершу дело Его». О, братья! Он даровал и нам власть называть Бога Отцем. Почему и нашим брашнам должно быть творить волю Отца нашего Небесного? Что же именно следует нам творить и что делать? Вы уже показали это предыдущую жизнью, живя по данному вами обету. И я могу ответить вам: живите, как жили. Продолжайте с благодушным терпением переносить труды воздержания, тяготу послушания, изнеможение от бдений, невидимые стрелы помыслов, огонь похоти, омрачение унынием, уязвление от зависти и всего прочего, чем покушается не зринуть вас во глубину ада, губитель душ наших дьявол. Дерзайте. Враг досадует, видя такую нашу добропорядочность и тишину, и не находя доступа к вам. Мужайте же, противодействуя врагу, и не слушайте его шептаний. Внимайте же паче ангелу-хранителю вашему. Дерзайте, ибо он нападает, но и отражается силою Божию в вас, а не вас низлагает. Скрежещет зубами, видя, какую мирную и постоянную проводите жизнь, но вред вам причинить не успевает. Усиливается вторгнуться в вас и восхитить душу вашу в пагубу, но места не находит, откуда войти к вам, видя, что вы как стеной ограждены законом Господним. Ставит сети и звероловные засады устрояет, стараясь навесть вас на них, но, не достигая сего, раздирается злобной досадою, видя, как вы расстраиваете все его ковы исповеданием. И вообще ему нет места там, где силен страх Божий, где блюдется исполнение заповеди, где в действии все обычные уставы нашей жизни и охотно приемлются и исполняются епитимии. Посему радуйтесь и воодушевлены прибудьте, благодушествуйте и мужайтесь, крепитесь и возмогайтесь, отнюдь не давая входа неистовому демону, отнюдь не допуская шептать в ухо души вашей этому лукавому змею, и если подойдет, отгоняйте его и отражайте. Знаете, как он прельстил первого человека и как успевает прельщать и ныне поддающегося его прельщениям. Он внушает одно худое: какой бы благовидностью то ни прикрывалось, только то, что ведет или к гордости, или к зависти, или к похоти плотской, или невоздержанию, и ко всему тому, что оскверняет душу. Но вы прислушиваетесь паче к тому, что добре напоминает вам хранитель жизни вашей, внушая мысли целомудренные, мужественные, общеподражательные, помышления о смерти, о переходе в другую жизнь, о будущих благах вечных, равно как и о противоположных тому мучениях нескончаемых, как и каким образом первых можно сподобиться, а вторых избегнуть, чтобы, занимаясь постоянно этим, паче и паче утверждали свой в доброделании и ревность не текли путем Господа Бога нашего, пока придет определенный нам конец жизни, и добре благоугождаемый нами Владыка переведет нас отсюда к вечному упокоению. Наставление 173. Возделание души не требует особого времени и сборов, как возделание земли. Но во всякое время удобно, и сборы все здесь состоят в желании и решимости все недоброе подавлять, а всему доброму благоприятствовать. Возьмемся же за это, подражая отцам, которые искали и обрели, толкали и отверзлось им. Для возделания души всякое время удобно, не так, как для возделывания земли. Тут не нужны также ни валы, ни плуги, ни другие земледельческие орудия. И нужно только одно произволение и всеусердное желание. Коим и в коим посеваются добрые семена и пожинаются благие плоды для вечного наслаждения и упокоения. И это не днем только, но и ночью, утром и в полдень, в ясти и питьи, в сидении и вставании, в беседе и молчании, в хождении и стоянии, в делании и бездействии, если как следует трезвимся и бодрствуем. Этим требуется, чтобы мы не блуждали и не прельщались помыслами своими, носясь туда и сюда умом или телом, не искали удовлетворения своих плотских пожеланий, не заводили друг с другом споров и ссор из-за того, не впадали в прислушание и ропотливость, в тщеславие и гордость и в искушение поставить на своем и взять вверх, ни на что не взирая. Ибо все такое не дает уму нашему пребывать с Господом, помышлять о достодолжном, быть смиренным и сокрушенным, и все встречающееся прискорбное принимать благопокорно и с радостью. Не дадим же себе, братья, дни спасения нашего иждивать в бездействии, лености и нерадении, и время жизни нашей проводить без пользы, но вступим в куплю добродетелей и притяжем богатство небесных благ, умудряя с мудростью, какой умудрились святые отцы наши, ни дня, ни часа не губившие даром, но твердо и напряженно устремлявшиеся к очищению души, к прогнанию страстей и восприятию благих расположений, и не щадя ни трудов, ни потов, единого Бога, искавшие от всего сердца. Искали они и обрели, толкали и отверзлось им. Отверзлись им двери любви, врата правды и вход ко Христу путем бесстрастия. Вошли и обрели радость и веселье, неувидаемые и вечные. Придите же, спасаемые, потечем путем отцов наших, соблюдем завещание их нам, сохраним сердца свои чистыми и непорочными, не поревнуем лукавнущим и не позавидуем творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро исшут, и яко цвет травный скоро отпадут. Не будем смотреть на тех, которых больше, однако ж живут они нерадиво, но на тех, которые редки, но ревностью ревнуют о спасении и богоугождении. Таким будем подражать, следами их добродетелей пойдем, их очами станем на все смотреть, их умом о всем рассуждать, их языком говорить, да и их части сподобимся, блаженны и всерадостны. Наставление 174. Получив ради оставления мира и вступления в обитель с обетами силу на богоугодное жительство, возблагодарите призвавшего на сие вас Господа не словом, а делом избранной вами жизни. Всем победа над миром! Господь победил страданиями, крестом и смертью, путь вам указав к полной победе, и вслед за ним победили сим образом мир апостолы, потом мученики, потом преподобные. Таков уж путь к Богу, и не найдется никто, кто бы не шел им. Почему не дивитесь, что встречаете прискорбности, но паче радуйтесь и мужайтесь? Ничего для меня нет желаний и радостней, как слышать и видеть, что вы благочестно ходите и боголепно ведете себя, исполняя все заповеди Господни, и нелицемерно соблюдая монашеское жительство, в котором вы снова родились духом, через которое освободились от прежних прегрешений. И не только это, но и получили духа силы против невидимых и видимых врагов для небоязненного сретения всего находящего при служении Богу живому и соблюдении святых Его заповедей. Возблагодарите же, прославьте, воспойте призвавшего вас Господа, воздающего воздаяние не другое какое, как терпеливое пребывание в вашем подвижничестве, и то, чтоб когда сели, подвязались вы добре, так и далее. Еще паче стояли в этом, разгораясь любовью к Богу. От Господа же венцы вам сплетаются каждодневно, если в благом произволении своем держите твердую решимость, скорее всего претерпеть, нежели изменить чему-либо из заповеданного нам. Ибо заповедь Господней — жизнь вечная есть, нарушение же ее — смерть. Почему необходимо нам исповедать истину и не согласоваться с теми, кои противятся ей, жертвуя за сие всякими житейскими преимуществами, славою чести у царей, архиереев и у других. Ибо что пользы, как написано, если кто мир весь приобрящет, а душу свою отщитит? Для того наша твердость и наши подвиги. Но дерзайте, говорит Господь, яко аз победи их мир. Победил же он для того, чтобы и мы, вслед его идя, побеждали его. Как Бог, он всегда есть победитель мира. Говорит же он особо теперь, что победил это как человек. И тотчас вслед за ним победили мир апостолы, после них мученики, потом преподобные и все благочестные и боголепно пожившие. Но как одержана эта победа, как самим Господом, так и святыми его? Без борьбы, без мучений, без пролития крови, без изгнаний? Нет, не только не без этого, но еще крестом и смертью. Знаете об оскорблениях Господа, его поношениях и осмеяниях, что он предан был, осужден, заушен, оплеван, распят, но воскресший спас мир. Равным образом и апостолы тоже пострадали. Мучеников же страдания и мучения кто изречет? Так же и преподобных подвиги и лишения. Слово Божие говорит, что все хотящие благочестно жить и гонимы будут, лукавые же человецы преуспеют на горшие, прельщающие и прельщаемы. Тесен и прискорбен путь, ведущий в царствие, пространен и углажден путь пагубы. На сем последнем радость мирская, утехи и сласти плотские, презрение законов Божьих, беззаботность о смерти, страх человеческий, а на первом — скорби от мира, произвольные труды и всякого рода лишения, как говорит апостол о шествующих по нему, лишения, скорбящие, озлобленные, в пустынях скитающиеся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. И не найдется никто из святых, который прошел бы по нему без страданий. Почему не дивитесь, встречая прискорбности? Но паче радуйтесь, что и вас не миновали они. И разгорайтесь любовью к Богу сильнее и сильнее, чтоб через то и похоти заморить, и демонов прогнать. Ибо любящий единого всех других оставляет позади. И боящийся единого никого другого бояться не может. Имеющий Бога стал выше всех. Мудрствуйте здраво, блюдите благочестие, творите молитвы и моления за всех. Христос посреди вас. Ибо если Он присущ где два или три, то как не быть Ему среди вас, исполняющих заповеди Его, когда вас столько? Наставление 175. Отлучаясь на время, просит начальствующих и подчиненных действовать и жить по уставу, указывая и как именно. В побуждении же к сему выставляет то особенно, что Бог все видит и за все взыщет. Отлучаясь на время, прошу вас любовью Господа нашего Иисуса Христа в немногие дни моего отсутствия соблюдать обычные порядки общежительские в послушании и смирении. Начальствующие, распоряжайтесь не самовластно, не дерзко, не по-купечески и не каким-либо другим человеческим образом, но боголепно, благотворно, спасительно, как пред Богом зримые и судимы быть имеющие, и ответ Ему дать долженствующие во всем, что творите и делаете. Подчиненные послушники, благопокорно и беспрекословно исполняйте повелеваемое вам, как от наместника моего, так и от прочих начальников. Вы — чада Божии, яко чада света ходите, вы — агнцы Христовы, паситесь, как агнцы его, тихо и смирно. Никто не бесчинствуй и не прыгай, как козлище, питаясь терниями страстей. Никто не поступай, как Иуда, с братьями бывая, будто брат, вне же замышляя предательство на пагубу души своей. Никто не будь, как Исав, презирая свое спасение и преимущество его, продавая за краденую какую-либо пищу и питье. Никто не оставайся без дела, слоняясь туда и сюда, и не губи дня попусту, когда другие братья трудятся усиленно, претерпевая зной дня и хлад ночи, в Привратницкой или кто находится, или в больнице служит, или в Сапожницкой, или в столярне, или в другом каком послушании. Страшное это преступление, когда по апостолу ниже ясти достойни суть таковые. Все по стезям Божьим ходите. В скрытные же места на злые совещания и суетные замыслы да не ступают ноги ваши. Ибо очи Господни тьмами тем светлейшее солнце прозирают все пути ваши и рассмотряют в тайных местях. Итак, хотя бы ты в прикрытом был месте, и там видит тебя неусыпающее око. С кем стоишь, о чем говоришь и что делаешь? Смотри же, не узрело бы оно тебя беседующим с сатаною, замышляющим студные дела или делающим что срамное. И хотя Господь не воздаст тебе должного воздаяния в тот же момент, но всячески повелит записать твой грех и означить падение твое, бессловно и незримо возглашая тебе, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Это в день суда. Куда же убежим от рук властвующего над всем? Можем ли сделать что худое, которое не узналось бы? Не заходите же ошую даже мыслями, но действуйте во всем спасительно и богоугодно, и, видя вас, радуется и веселится Господь, и в книгу животную да внесет благие дела ваши, в день же откровения всяческих, да увенчает вас неувидаемым и вечным венцем правды». Наставление 176. «Стойте доблестно, взирая горе, и божественными созерцаниями, как стрелами, отражая врагов спасения. Кого возмущает страсть, не поддавайся, помышляя о срамоте, коей подвергнешься, поддавшись, и о том, что это враг прельщает тебя, представляя худое хорошим. И вообще, по движениям внутренним угадывай, какой дух близ тебя, добрый или злой, и одного слушай, а другого отгоняй. Стойте доблестно, припоясанни чресла вашей истины, обувши нозе во уготовании благовествования мира, горе взирая, горнему устремляясь, горнего ища, небесным занимая ум, об исходе из тела заботясь, и о сретении потом судьи и ответе пред ним. Исследуя божественное писание и жития святых, и найденное душеполезное и спасительное, обращая против врага, как стрелы. Кого беспокоит страсть, пусть не унывает и не поддается ей, ибо близ Господь всем призывающим Его, и душа ищущая обрящет Его. Только да стоит она твердо, да воздыхает истинет, да проливает слезы, воздевая руки свои к небесам, да бьет себя в грудь, помышляя о срамоте, какую покрывает греховное деяние. Не говорю пред страшным престолом Божьим, но пред самим собою, пред людьми, и тем да отвращает тебя от греха, и да утверждает в добре. Ибо что написано? «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабевай от него обличаем. Его же бы любит Господь, наказует, бьет же всякого сына его же приемлет». И в другом опять месте. «Не скор буди во время наведения». Это Господь испытывает нашу любовь. Тверды ли мы в ней? Не предпочитаем ли Его любви срамной сласти, бедственной и убийственной, сладкой на вкус и страшно горькой, когда проглотишь, а не так, как показывает это душегубитель наш? Свет показывает, а он тьма. Любовь духовную, по видимости, подсевает, а она есть ненависть ненавистнейшая. Ты же, воин Христов, не ведаю мышления Его и Его злокозненностей. Если жизни желаешь, взыщи света, потому что Бог и заповедь Его — свет есть. По состоянию души твоей узнавай, кто подошел к тебе, наш или супостатов. Если душа твоя сохраняется безмятежной, неколеблемой, не небрегущую о небесных созерцаниях и полна вожделения отложенных нам благ, добре, Отвори ему двери сердца, прими его и свечери с ним, да напитает он тебя паче к большему возлюблению Бога и божественных вещей. Если же близость его смущает душу твою, наполняет ее толпою помыслов, обращает очи твои к плоти и крови, к мирским связям и пристрастиям и к предлежащему удовольствию, да неистовство возбуждает душу твою и как бы вскипячая ее разжением сластей похотных, увы, стань подальше и дракона этого отгони. Он пришел, чтобы в одно мгновение времени уничтожить многолетние труды твои, твои подвижнические усилия, многие слезы, молитвы и доблестные борения и преодолевание врагов. Пришел, чтобы тебя, воина Христова, показать добычу мгновенной сласти похотной. Пришел, чтобы такого доблестного воина, напоив чашу ядом пропитанной сласти греховной, умертвить навеки. Пишу сие не как бесстрастный, но как искушенный, паче же как многострастный. Иное узнал я из того, что приходилось читать, иное из наставления отца моего, и из того, что слышал от других многих.